Глава 4. Эпиграф. Абсолютным шоу было бы такое, где проигравшего участника убивают. Чак Беррис. Карибу все были разочарованы. Он оказался точь-в-точь похожим на Лаймстоун. Людей было побольше, но в остальном то же самое. Деловой центр, бензоколонка, Макдональдс и парк с памятником героям войны. Школьный оркестр, неподражаемый плохо исполненный национальный гимн, попурри из маршей Саузы и под конец совсем уже фальшиво Янки Дудл. Снова появилась та женщина, которую они видели на дороге. Она все еще искала своего Перси. На этот раз ей удалось в суматохе прорваться через полицейских, и она стала бегать вдоль дороги, высматривая Перси. Солдаты насторожились, и было уже похоже, что мамаши Перси сейчас выпишут внеочередной пропуск. Потом полицейские схватили ее и стали запихивать в машину. Маленький мальчик с хот-догом в руке задумчиво наблюдал это зрелище. Больше в Карибу ничего примечательного не случилось. «А что после Олдтауна, Рэй?» – спросил Макфрис. «Я не дорожная карта», – ответил Гэрти сердито. «По-моему, Бангор. Потом Агаста. Потом Киттери и граница штата в 330 милях отсюда. Доволен?» Кто-то ахнул. 300 миль?» «И еще 30», – мрачно добавил Гаркнесс. «Невозможно представить». «Это все невозможно представить», – сказал Макфрис. «Интересно, где сейчас майор?» «Укатил в Агасту», – предположил Олсен, – «греть жопу». Все улыбнулись, а Гэрити подумал, что майор для них прошел эволюцию от Бога до Мамонны за какие-то 10 часов. Их осталось 95. Но это еще не самое худшее. Хуже всего представить, когда это случится с Макфрисом, или с Бейкером, или с писателем Гарнесом. Он попытался отогнать эти мысли. За Карибу дорога стала пустынной. На перекрестках одиноко горели фонари, в свете которых проходящие участники отбрасывали причудливые черные тени. Где-то далеко пропыхтел поезд. Зашедшая луна пронизала туман нежным опаловым мерцанием. Гэрити отхлебнул воды. «Предупреждение! Предупреждение 12-му!» 12-м был парень в яркой ковбойке по фамилии Фентер. Похоже, одна нога плохо его слушалась. Когда через 5 минут его застрелили, Гэрити едва обратил на это внимание. Он слишком устал. Когда он обходил труп Фентера, в руке у того что-то блеснуло. Медальон святого Христофора. «Если я отсюда выберусь, — сказал Макфрис, — знаешь, что я делаю?» «Что?» «Буду трахаться, пока член не посинеет». «Никогда мне так не хотелось, как сейчас, без четверти 8 1 мая». «Ну ты даешь». «Точно. Знаешь, Рэй, меня бы даже ты устроил, не будь ты такой небритый». Гэрити засмеялся. «Чувствую себя принцем». Макфрис потер свой шрам. «Мне бы теперь спящую красавицу. Уж я бы так поцеловал ее, что сумел бы разбудить. А потом бы мы с ней поехали на поиски приключений. Во всяком случае, до ближайшей гостиницы». «Пошли», — еле слышно поправил Олсен. «Что?» «Пошли на поиски приключений». «А, ну пошли. В любом случае, это настоящая любовь». «Ты веришь в настоящую любовь, Хэнк?» «Я верю в хороший трах», — сказал Олсен, и Арт Бейкер рассмеялся. «А я верю в любовь», — сказал Гэрити и тут же пожалел. Слишком наивно это прозвучало. «Хочешь знать, почему я не верю?» Олсен улыбнулся болезненной ухмылкой. «Спроси Зака или Фентера, они знают». «Мертвых никто не любит», — сказал из темноты откуда-то взявшийся Пирсон. Он прихрамывал, еле заметно, но прихрамывал. «Эдгар Аллан По любил», — возразил Бейкер. «Я делал сообщение о нем в школе и вычитал, что он тяготел к некрофилии», — сказал Гэрити. «Точно». «А что это?» — спросил Пирсон. «Это значит, что ему хотелось спать с мертвой женщиной», — ответил Бейкер. «Слушайте, зачем мы об этом говорим?» — возмутился Олсен. «Спать с мертвецами. Дрянь какая». «Ну почему же?» — спросил чей-то низкий голос. Это был Абрахам номер 2, высокий парень, всю дорогу идущий какой-то разболтанной походкой. «Я думаю, нам всем стоит поразмыслить о том, как обстоит дело с сексом на том свете». «Я выбираю Мерлин Монро», — сказал Макфрис. «А ты можешь взять себе Элеонору Рузвельтейп». Абрахам показал ему фигу. Впереди кому-то пролаяли предупреждение. «Вы все спятили тут», — медленно выговорил Олсен. «Все». «Лекция о любви», — сказал Макфрис, — «читает знаменитый философ и легкоатлет Генри Олсен, автор «Что есть женщина без дырки» и других трудов о...» «Стой!» — голос Олсена зазвенел, как разбитое стекло. «Подожди одну секунду. Это ведь все ерунда. Ничто. Разве ты не понимаешь?» Никто не ответил. Гаррити посмотрел вперед, где бурые холмы соединились с усыпанной звездами чернотой неба. Ему вдруг показалось, что левую ногу начинает сводить судорога. «Мне хочется сесть», — подумал он. «О, Господи, мне хочется сесть». «Дерьмо это ваша любовь», — не унимался Олсен. «В мире есть всего три настоящих вещи. Хороший трах, хорошая жрачка и хорошая выпивка. И все. Когда вы ляжете тут, как Фентер и Зак...» «Заткнись», — сказал чей-то скучный голос. И Гаррити знал, что это был Стеббинс. Но когда он повернулся, Стеббинс все так же молча глядел вниз. Вверху пролетел самолет, достаточно низко, чтобы можно было разглядеть его желто-зеленые бортовые огни. Бейкер снова что-то засвистел. Гаррити закрыл глаза и попытался отключиться. Мысли его лениво переползли с одного на другое. Он вспомнил, как мать в детстве пела ему ирландскую колыбельную, что-то о рыбках и ракушках. Вспомнил ее большое прекрасное лицо, как у актрисы на экране, и как ему хотелось любить ее всегда-всегда, а когда вырастить, жениться на ней. Потом перед ним стало добродушное польское лицо Джен, ее каштановые волосы, спускающиеся до талии. Он вспомнил ее в купальнике на пляже Рейдбич, куда они ездили вдвоем. Потом лицо Джен превратилось в лицо Джимми Оуэнса, мальчишки из соседнего квартала. Им было по 5 лет, и они играли в песочнице за домом Джимми и показывали друг другу член. Мать Джимми застукала их и пожаловалась его матери. И его мать пригласила выставить его на улицу голым. Это было очень стыдно, и он плакал и умолял ее не выгонять его голым на улицу и не говорить отцу. Потом он вспомнил себя в 7 лет, как они с Джимми Олсеном заглядывали через окно в офис фабрики Берра, где висел календарь с голыми женщинами. Особенно долго они разглядывали одну блондинку, синей тряпицей на бедрах, чувствуя непонятное, но сладкое возбуждение. Они спорили, что у него под тряпицей, и Джимми сказал, что он видел это у своей матери. Там волосы как будто разрезаны. Он не поверил, настолько это было отвратительно. Но он тоже знал, что у женщин там все устроено по-другому. И они долго спорили об этом, отгоняя москитов и урывками смотря за ходом бейсбольного матча на соседней площадке. Он до сих пор помнил жар и возбуждение их тогдашних споров. На следующий год он нечаянно двинул Джимми в подбородок стволом духового ружья, и Джимми наложили 4 шва. Это было случайно. И также случайно он увидел собственную мать голой и узнал, что Джимми был прав, там действительно волосы и какой-то разрез. А потом они переехали. «Тсс, дорогой, это не тигр, это только твой плюшевый мишка. Мамочка тебя любит. Тсс, рыбки с ракушками плавают в море. А-а-а, спи. Предупреждение, предупреждение 47-му. Кто-то грубо толкнул его локтем под ребра. «Эй, это тебе, проснись и пой», — Макфрис ухмыльнулся. «Который час?» — тупо спросил Гаррити. 8:35. «Но мне показалось, что спишь 2 часа. Знакомое чувство». Гаррити ничего не сказал. Он подумал, что память — это как линия в песке. Чем дальше, тем труднее ее разобрать. Память похожа на дорогу. Тут она реальная, твердая, но та дорога, что была в 9 часов, уже неощутима. Они прошли уже почти 50 миль. Распространился слух, что когда они в самом деле пройдут, приедет майор на своем джипе и скажет речь. Гаррити не очень-то в это верил. Они одолели длинный ступенчатый подъем, и Гаррити уже подумал снова снять куртку. Но он только расстегнул ее и немного прошел задом наперед. Сзади мерцали огоньки Карибу, и он вспомнил жену Лота, как она оглянулась и превратилась в соляной столб. «Предупреждение! Второе предупреждение 47-му!» Гаррити не сразу понял, что это относится к нему, а когда понял, испугался. «Второе предупреждение за 10 минут!» Он подумал о безымянном парне, который умер лишь потому, что часто замедлял скорость. Он осмотрелся. Олсен, Макфрис, Бейкер все смотрели на него. Особенно внимательным был взгляд Олсена. Он пережил уже 6 и хотел, чтобы Гаррити стал счастливым 7-м. Он хотел, чтобы Гэрроти умер. «Я что, зеленый?» – недовольно осведомился Гэрроти. «Нет», – Олсен отвел глаза. «Что ты?» Гэрроти пошел быстрее, энергично двигая ногами. Было без 29. Без 20:11 он опять будет свободен. Он почувствовал истерическое желание доказать, что он может сделать это, что он не получит пропуск. Пока еще. Туман тонкими полосками наползал на дорогу. Силуэты идущих проплывали в нем, как темные острова. Они миновали темный гараж, запертый ржавым засовом. Призрачный силуэт моря тумана. Майора не было. Никого не было. Дорога сделала поворот, открывая светящийся дорожный знак. «Подъем!» «Грузовикам снизить скорость!» Раздались стоны. Впереди Баркович весело крикнул. «Давай, ребята, спорим, не обгоните!» «Заткнись, ублюдок!» – тихо сказал кто-то. «Ну, иди сюда!» – взвизгнул Баркович. «Иди и заставь меня заткнуться!» «Он спятил», – сказал Бекер. «Нет», – ответил Макфрис, – «просто издевается. Такие, как он, очень любят издеваться».